Глава третья. После нас. «Дамочка, вы бы пуколку опустили?» — спокойным голосом произнес я и закинул в рот еще один кусочек мяса. На самом деле я не был так спокоен. Угроза жизни, даже та, которую не видно, все равно дает о себе знать. Однако я всячески старался сохранить лицо. Да и хотела бы убить, давно бы на спуск нажала. А так выходит, что ей от меня что-то нужно. «Я сказала! Руки поднял!» В голосе проскочили истерические нотки, а это уже весомый аргумент. «Это не самая лучшая идея. Я решил использовать блеф. Сейчас на вас смотрят два дрона, и как только я подниму руки, они тут же перейдут в режим защиты хозяина, то есть меня». «Значит, разведи их в стороны!» Быстро выкрутилась она. «Может быть, я просто повернусь, и вы убедитесь, что я без оружия?» «Ты чё, сука, тупой? Руки мне покажи!» «Ладно, ладно, только не нужно нервничать», — ответил я и не спеша выполнил приказ. «Теперь можно повернуться». «На колени встал!» Тут же последовала другая команда. «А вот это вряд ли», — усмехнулся я. «Чё?» «Через плечо», — огрызнулся я. «Могу звезды на коленях засветить». «Тебе жить надоело?» «Нет желания в чушкаре опускаться». «Ты блатной, что ли?» «Мужик». «Да я вижу, что не баба. Ладно, повернись. Только медленно». Странно. Я ожидал увидеть женщину в годах как минимум лет за 50, если судить по низкому, с легкой хрипотцой голосу. Однако ствол находился в руках у симпатичной молодой особы. Впрочем, в силу почти 15-летней изоляции от женского общества, мне и самка орангутанга показалась бы красавицей. Утрирую, конечно. Девушка действительно имела миловидные черты лица. Курносая, глазастая, с пухлыми губками, которые прямо-таки напрашивались на минет. Мда, похоже, долгое воздержание до добра не доведет. «Зачем ты здесь?» — последовал весьма странный вопрос. «Да у меня как-то выбора особого не было», — ответил я. «Посадили в корабль и выперли с планеты». «Я не об этом», — покачала головой она. «Зачем сюда пришел? Вы никогда не отходили от лагеря так далеко». «Не знал, что здесь существуют границы». «Стоп. А ты разве не с нового шаттла?» Я вдруг понял, что именно не давало мне покоя. Девушка не выглядела так, словно только что приземлилась. Одежда застиранная, с кучей заплаток, на тех местах, которые имеют свойство протираться. Да одно то, как она ко мне подошла, говорит о приличном опыте в выслеживании добычи. Ни одна веточка не хрустнула. И даже дроны не засекли ее приближение. «Тебя это не касается. Отвечай на вопрос». Я шел к месту посадки. «Странный маршрут ты выбрал», — ухмыльнулась девушка. «Тебе нужно сильно восточнее. Говори правду». «Да я и говорю. Мы на вездеходе поехали, пришлось овраг огибать. На нас ночью медведь напал, я один выжил. Там все кровью пропахло. Пришлось бежать, не разбирая дороги. Я же не знал, что здесь еще кто-то есть. Слушай, тебе лучше меня отпустить». «Это с какого?» «Если я не свяжусь с лагерем до конца дня, они отправят на поиски отряд, который обязательно зайдет на вашу территорию, и тогда тебе придется иметь дело с кучей злых и очень агрессивных мужиков». «Это еще не факт», — усмехнулась она. «Зато если отпущу, ты точно приведешь сюда толпу». «Нет, я никому не скажу». «И я должна поверить тебе на слово». «Ты ведь не хочешь меня убивать?» «Хочешь проверить?» Девушка приподняла винтовку, делая вид, что целится в меня. «Брось. Я ведь не сделал тебе ничего плохого. Всегда можно договориться. Да и что плохого в том, если мы объединимся? Как давно ты здесь? У тебя ведь есть лагерь?» «Заткнись!» «Ладно, ладно. Можешь не отвечать». Я попытался изобразить дружескую улыбку. «Просто отпусти меня, и я обещаю, что больше никогда сюда не сунусь». Весь этот бред я нес с одной целью. Отвлечь внимание от странных манипуляций руками. Я уже давно размахивал ими, изображая эмоциональную беседу и внимательно наблюдая за реакцией девушки. Поначалу она напрягалась, но вскоре включилась в игру, натянув маску грозной воительницы. Вот только она таковой не являлась. Когда позади девушки раздался гул одного из моих дронов, она отреагировала естественным образом, обернулась, и этой доли секунды мне хватило, чтобы перейти в атаку. Опыт рукопашных схваток у меня богатый, да и противники попадались куда как круче, чем хрупкая девчушка. Я отправил ее в глубокий нокаут, прежде чем она успела хоть что-то понять. На всякий случай я тщательно обыскал бесчувственное тело, а затем крепко связал, чтобы не заполучить очередной сюрприз на свою голову. А когда отомкнул магазин, невольно усмехнулся, потому как оружие оказалось незаряженным. Надо отдать ей должное за хоть и глупый, но смелый поступок. Не каждый мужик вот так выскочит на незнакомца с пустым оружием. Интересно, что она пыталась защитить с такой страстью? Я невольно засмотрелся на представительницу женского пола. Мысли на ее счет мелькали всякие, в том числе и очень нехорошие, но волю им я, конечно, не дал. Даже боюсь представить, что произойдет, когда наши обнаружат женский лагерь. А рано или поздно это случится. Вообще странно, что мы до сих пор на них не вышли. Хотя, учитывая нашу природу, все вполне закономерно. Смысл срываться с места, когда тебя все устраивает. До недавнего времени леса были богаты дичью, вода и соль прямо под жопой, даже деревьев для строительства лагеря в изобилии. И тем не менее, чтобы освоиться на этом крохотном пятачке, мы пожертвовали 2500 жизней. Такой расклад совсем не способствует развитию исследовательского настроя. Прошло не менее 10 минут, прежде чем пленница начала подавать признаки жизни. Но времени даром я не терял. Костер почти прогорел, и я разместил над углями импровизированный шашлык из местного медведя. Один из дронов был отправлен на контроль периметра, и теперь я мог больше не волноваться о случайных гостях. Знать бы заранее, что здесь есть еще кто-то, кроме нас, ни в жизнь бы не повел себя столь беспечно. Будет мне уроком на будущее. «Очнулась?» — спросил я очевидное, когда поймал на себя озлобленный взгляд пленницы. «Может, теперь нормально поговорим?» «Да пошел ты!» «Очень умно», — усмехнулся я, особенно учитывая твое положение. «В отличие от тебя, мой ствол заряжен». «Я ничего тебе не скажу. Можешь меня убить». «Думаешь, я без твоей помощи не найду ваш лагерь?» — спросил я внимательно, наблюдая за реакцией. «Да мне насрать!» — не моргнув глазом, ответила она. «Вы все равно скоро все сдохнете». «А вот это уже интересно. И отчего же, если не секрет?» «В жопу меня поцелуй». «Я тебе в нее насу, если не прекратишь огрызаться. Хотя знаешь что? Отнесу-ка я тебя лучше в свой лагерь. Ох, и обрадуются мужики, когда тебя увидят». Пленница замолчала, продолжая сверлить меня взглядом полным ненависти. Но и мелькнувший в нем страх не остался для меня незамеченным. «Послушай, я не сделаю тебе ничего плохого. Поговори со мной, будешь свободна. Клянусь, что никто не узнает о нашей встрече». «И почему я должна тебе верить?» «Может, потому что ты еще жива? Как тебе такой аргумент? Откуда ты? В смысле, как давно ты здесь?» «Мы прилетели на 3 года раньше вас». Внезапно получил я крохотный кусок информации. «Вы тоже заключенные?» «У тебя мясо горит». Ушла от ответа она. «Ой, бля!» Подскочил я. «Никуда не уходи, я ща!» «Очень смешно», — поморщилась девушка. «У тебя имя-то есть?» Задал я безобидный вопрос, поворачивая прутики с мясом. «Как и у всех нормальных людей». «Меня Женек зовут, но чаще Тенью кличут». «Таня». «Ну так что, Тань, каким ветром вас сюда занесло?» «Попутным». «Я так понимаю, по-хорошему ты говорить не хочешь». «Да какая разница? Кто я и зачем сюда прилетела?» «Ну, если ты считаешь, что есть более важные темы, то давай, жги». «Ладно, хорошо. Наша экспедиция имела сугубо научные цели. Орбитальная разведка показала, что Элпис богата редкоземельными металлами. Мы должны были произвести геологическую разведку и выявить местонахождение руды». «Нашли?» «Да. А когда собирались улетать, с удивлением обнаружили, что не можем. Полет сюда оказался путешествием в один конец». «Ничего нового», — усмехнулся я. «Вообще это странно, что вас об этом не предупредили. Даже нам сказали, что домой мы больше не вернемся». «Ты не понимаешь», — покачала головой Татьяна. «Что-то не выпускает нас отсюда». «О как!» — удивился я. «Да, именно так», — саркастическим тоном повторила девушка. «Ну и...» «Что ты хочешь услышать?» «Вы ведь нашли их. Руины древней цивилизации». «Ты тоже их видел?» Таня аж приподнялась. «Так это все из-за тебя?» «Эй, эй, полегче!» Я выставил руки перед собой. «Я понятия не имею, о чем ты». «Еще бы!» — скривилась она. «Когда мы наткнулись на них впервые, тоже ничего не поняли. Даже попытались раскопать». Девушка замолчала, словно пыталась побороть горечь. Пауза была очень похожа на то, когда человек рассказывает об утрате близкого. Но мною овладело такое любопытство, что я даже про шашлык забыл. А уж на душевные терзания Татьяны мне и подавно было плевать. «Что там? Что вы нашли?» «Я точно не знаю, у нас не было возможности это изучить. Мы назвали явление Роем». «Рой? В смысле американское имя?» «Ты дурак!» — огрызнулась девушка. «Рой в смысле пчелиный, идиот!» «Я тебе сейчас в глаз дам!» — пригрозил я. «Не умеешь нормально изъясняться? Твои проблемы!» «Ну, конечно!» — нагло ухмыльнулась Татьяна. «Дальше что? Чем опасен этот Рой?» «Своим существованием. Он всех убил. Всех! Понимаешь?» Девушка вдруг заплакала. «От них ничего не осталось. Нам даже нечего было похоронить». «Сожрал, что ли?» Задумчиво пробормотал я и все-таки вернулся к мясу, которое успело подгореть с одной стороны. «Я не знаю», — ноющим голосом ответила Таня и капитально разрыдалась. Я снова уселся на ствол поваленного дерева. Достал нож, счистил черноту с кусочка и закинул его в рот. Все равно из нее сейчас ни слова не вытянуть. Пусть для начала успокоится. Хотя его как-то можно убить? «Не знаю». «Но ведь ты как-то выжила. Сколько вообще ваших осталось?» 30. А было 300. Он убил их в считанные минуты». «Как ты выжила?» — с нажимом повторил вопрос я. «Не знаю. Спряталась. Я испугалась. Мне и сейчас страшно». «Ну, с винтовкой ты выскочила довольно смело». «Потому что ты шел к ним». «Вот ты снова за свое. Не можешь даже мысли нормально сформулировать. А я после этого идиот», — усмехнулся я. «Кому к ним?» «К руинам. В той стороне остатки древнего города. Я боялась, что ты снова его разбудишь». «Это многое объясняет». Я крякнул и закинул в рот еще один кусок мяса. «Поздно. Кажется, ты его уже побеспокоил». «С чего такие выводы?» «В прошлый раз все началось точно так же. Вначале ушли звери, затем исчезли птицы, а потом пришел он». «Так, стоп!» Я наспех проглотил недожеванный кусок. «Звери ушли до того, как я обнаружил храм». «С чего ты взял, что это храм?» «Да мне вообще насрать!» — пожал плечами я. «Пусть будет хоть склеп. Суть в другом. Звери ушли 2 недели назад, а на руины я наткнулся только вчера». «Значит, кто-то из твоих дружков его побеспокоил. Теперь нам всем конец». «Но это мы еще посмотрим. Где ты спряталась?» «По-твоему, я анализировала? Мне было страшно». «Показать сможешь?» «В смысле?» «Ты что, дура?» — язвительным тоном произнес я. «Эдакая маленькая месть. Место, где ты пряталась от Роя. Сможешь мне его показать?» «Думаешь, в этом есть какой-то смысл?» «Как знать. Ты же выжила. И, как я понял, еще 29 человек из вашей группы тоже. Полагаю, спрашивать, из чего состоит этот Рой, бессмысленно». «Ну, извини. В тот момент мне было как-то не до этого». «Ладно. В общем и целом, все ясно». «Серьезно? Да ты у нас просто гений!» «А ты не слишком дерзкая для связанного человека?» «Так ты развяжи, и я сразу подобрею». «Только учти, будешь дергаться, я тебя снова вырублю». «Ты же обещал отпустить, если я все расскажу». «Вначале покажешь место, где ты пряталась. В идеале я бы со всеми вашими пообщался». «Я подумаю, но ничего не обещаю. У нас 12 женщин, и вряд ли они обрадуются тому, что о них смогут прознать 500 озабоченных мужиков». «Значит, это вы за нами следили», — констатировал я. «Хотя на вашем месте я бы поступил точно так же». Я присел перед пленницей на корточки и в одно движение срезал веревку, охватывающую ее лодыжки. Помог подняться и вручил рюкзак, который принадлежал Талому. Татьяна попыталась откреститься от поклажи, но я был очень настойчив. Оружие оставил при себе, так, на всякий случай. Остатки костра засыпал грунтом, дабы избежать даже случайного возгорания. Затем натянул шлем и привязал к себе дрон таким образом, чтобы он всегда держался на определенном расстоянии. Пусть показывает, что там творится впереди. Хуже от этого точно не станет. Мы отправились в путь. Я уже понял, что место, где произошла бойня, не имеет отношения к нынешнему расположению лагеря Татьяны. В противном случае она бы ни за что мне его не показала. Впрочем, и руины древнего города девушка старательно обходила. Я не стал заострять на это внимание, потому как в любой день смогу к ним вернуться. Уж чего-чего, а ориентироваться в лесу я научился. Идти оказалось недалеко. Примерно через пару часов девушка остановилась у оврага. «Здесь все началось. Мы как раз возвращались с раскопок. Оттуда». Она указала на лес, как раз на то место, которое мы обходили, а затем махнула в противоположном направлении и продолжила. «Я побежала в ту сторону». Мы снова продолжили идти, пока не добрались до техногенной свалки неизвестного происхождения. По крайней мере, я так подумал, ибо взяться этому хламу здесь было неоткуда. «Это то, что осталось от нашего корабля», — ошеломила меня новой порцией информации Татьяна. «Серьезно? Это ваш корабль?» — не смог сдержать удивленного комментария я. «Нет, блядь, шучу», — резко ответила девушка. «Извини, просто это реальная жесть». Я попытался сформулировать спутанные мысли. «Это сделал Рой?» «Да. Мы пытались спрятаться внутри, но он прошел сквозь обшивку, будто раскаленный нож, через пенопласт. Здесь произошла основная бойня. Я выбралась через брешь и бежала, пока не упала. Со мной вместе было еще несколько человек». «Подожди секунду, я хочу посмотреть на корабль поближе». Не дожидаясь ответа, я направился к останкам. Естественно, девушка без присмотра не осталась. Я закрепил за ней дрон, чтобы параллельно следить. Но она, похоже, и сама никуда не собиралась. Плюхнулась в высокую траву и наблюдала за моими потугами в изучении противника. Наверняка они и сами не раз осматривали это место, и, скорее всего, в ее глазах я выглядел идиотом, возомнившим себя большим специалистом, чем группа ученых. Но мне было плевать. Любопытство гнало меня вперед. От корабля, способного протащить целую кучу людей сквозь космическое пространство, остался сплошной хлам. Обшивка изъедена, будто ее окунали в невероятно мощную кислоту. Однако следов коррозии на ней я не обнаружил. Но глупо было бы, ведь по большому счету этого монстра собирали из легких и прочных сплавов на основе титана и алюминия. А может и еще каких, в подробности я не вдавался. Рой хорошо потрудился, ему было совершенно без разницы, что жрать. Обшивку или ребра жесткости. Он обглодал корпус до такой степени, что тот провалился внутрь, и даже после этого загадочное существо не остановилось. Впоследствии над останками потрудились и люди. Следы их деятельности были очевидны. «Вы возвращались к кораблю?» — громко спросил я. «Да», — ответила Таня. «Пытались отыскать хоть кого-нибудь. Надеялись, что кто-то мог выжить. А затем просто собирали все, что может пригодиться для выживания». «Как-то так я и думал», — пробормотал я, разглядывая разбросанные повсюду части корабля. «Ну как, нашел что-нибудь?» — не скрывая сарказма, спросила Татьяна, когда я закончил с осмотром. «Дальше веди», — не поддался на провокацию я. Девушка самодовольно хмыкнула и поднялась на ноги. Вскоре мы продолжили следовать по маршруту ее бегства, и я нисколько не удивился, когда мы уткнулись в небольшую речушку. Судя по направлению течения, свое начало она брала в нашем водопаде. «Вы что, так и жили в корабле?» — спросил я. «Никакой лагерь не строили?» «А смысл?» — пожала плечами она. «У нас было все необходимое для жизни. Вряд ли нам удалось бы построить что-то лучше». «Резонно», — согласился я, вспоминая наши лачуги и сравнивая их с тем комфортом, который достался блатным, продолжающим жить на корабле. «Вон то место, в котором мы спрятались». Девушка указала на пещеру. «А Рой преследовал вас все время, пока вы отступали?» «Наверное. Я точно не помню. Было очень страшно». «Ты говорила, что с тобой был кто-то еще?» «Да. Ольга, Наташа и Толя. С Сергеем Степановичем». «И все спрятались в этой пещере?» «Да», — кивнула девушка. «Я прошел внутрь и не смог обнаружить ничего особенного. Обычное природное образование, без каких-либо странностей. На всякий случай даже компас достал и убедился, что на магнитное поле ничто не влияет. Никаких других теорий у меня не было. Разве что речка, больше похожая на ручей и вряд ли способная сбить с курса высокотехнологичного убийцу. А в том, что это дело рук технологий, я почему-то не сомневался. Иначе у меня никак не вязались археологические исследования руины нападения Роя. Если это связано, значит здесь задействованы какие-то защитные программы. Но ведь по какой-то причине Рой оставил в живых кучку людей». «А ты не спрашивала, где прятались остальные?» — поинтересовался я. «Вы ведь наверняка не раз обсуждали то, что произошло, и тоже пытались разобраться». «Пытались. Но все это гипотезы. Сергей Степанович вот так же, как и ты, с компасом по пещере ходил. Даже вдоль реки с ним прогулялся». «И каким выводом пришел?» «Может, река оборвала наш след? А может, камни скрыли тепловую сигнатуру? Но чуть ниже по течению есть похожая пещера, и в ней никто не выжил». «Откуда знаешь?» «Я слышала их крики». «Ладно, а где прятались остальные?» «По-разному. Олег вообще в кустах отсиделся. Спрятался еще в самом начале нападения, прямо у оврага. Катя и Татьяна Степановна вначале с нами в пещере прятались, а когда услышали крики, побежали в ту сторону». Девушка махнула вверх по течению. «Где-то там и спрятались, за камнями». «А она этому Степанычу не родня случайно?» «Зачем-то?» — спросил я. «Сестра, а не руководители экспедиции». «Ясно». «Что именно тебе ясно? Лично мне ни хера не ясно». Отчего-то взорвалась Татьяна. «Я думаю, что дело именно в вас», — сделал странный вывод я. «Что-то отпугнуло Рой, или вы показались ему невкусными, не знаю. Но если убежище никак между собой не связаны, других объяснений у меня нет». Татьяна вдруг успокоилась и как-то странно на меня посмотрела, с неким любопытством, что ли. «Сергей Степанович сказал то же самое», — произнесла она. «Он проводил какие-то исследования?» «На пальцах», — усмехнулась девушка. «Все наше оборудование уничтожил Рой, а внешний осмотр мало что принесет». «Ладно, спасибо тебе», — вздохнул я и, вытянув нож, освободил Татьяне руки. Забрал рюкзак и вернул на него дрон. «Извини, но оружие я тебе не отдам». «У нас все равно к нему патронов нет», — усмехнулась она. «Да и аккумулятор давно разряжен». «Тем более, а нам лишний ствол не помешает». «К своим пойдешь?» — спросила Таня так, будто надеялась услышать другой ответ. «Не переживай, о вас я ничего не скажу». «Тогда тебе никто не поверит», — резонно заметила она. «Придумаю что-нибудь, но вас не выдам». «Вам нужно уходить». «Это я и сам понимаю. Осталось как-то убедить в этом начальство». «Ладно, это уже не твои проблемы. Спасибо еще раз». «Да вроде как, не за что». Татьяна всплеснула руками. Похоже, она искала повод, чтобы попросить меня остаться. А может, это только мне так хотелось, а на самом деле она ждала, пока я уйду, чтобы не спалить направление, в котором находится их лагерь. Вот ведь чудная, неужели решила, что я не в состоянии ее выследить? Честно говоря, желание было, но я себя переборол. Если я не знаю, в каком направлении идти, значит, эту информацию от меня не получить даже при помощи пыток. Сомневаюсь, конечно, что плов на такое решится, но лучше перебдеть». Перебравшись через реку, я на некоторое время завис у останков корабля ученых. Поразмыслив пару секунд, решил все-таки прихватить небольшой кусочек обшивки в качестве доказательства. Сомнительная улика, но хоть что-то. Захотят увидеть этот хлам воочию, отведу. Уж вернуться к нему я точно смогу. А вот любопытство я побороть так и не смог. Хотя не сильно-то старался. Оставшись без присмотра, я уверенной походкой отправился смотреть на руины древней цивилизации. Ну а смысл шифроваться, если Рой уже пробудился и со дня на день перейдет в активную фазу? Впрочем, птичьи трели все еще слышны, а значит, какое-то время у нас есть. Надеюсь, мне удастся убедить плова сняться с насиженного места. Как оказалось, народ мы не сильно расторопный, особенно когда нас все устраивает. Может, смертельная опасность заставит нас шевелиться? Но как доказать ее существование? Видео с дрона и кусок обглоданного металла вряд ли на это способны. «Черт! Прибыл ведь еще один корабль!» — прошипел я. «Ладно, проблемы нужно решать по мере их поступления. Вначале наши, так как своя рубаха ближе к телу».